даже если слово не умно, не добро, а движение неловко. И главное, теперь, когда он совсем ни на что не рассчитывал, эта женщина остановила на нем медленный взгляд сочно-карих тяжелых глаз. Они стали близкими. На пустынном берегу, на холодном и влажном заплеске, при далеком, но неуклонно приближающемся мигании электрического фонарика пограничников, обрыскивающих пляж. Потрясенный, растроганный, благодарный, он сразу простил ей то, к чему внутренне был готов. Не первой любовью оказался он у нее. «Что ж, мы квиты», — уверял он себя, зная, что это неправда. Нина потерпела какое-то поражение в той взрослой жизни, которую начала так рано. Она оттолкнула его не ради сверстника, не ради нового молодого увлечения. То было устройством судьбы, крупной практической игрой, затеянной ее матерью, обожавшей дочь эгоистически, самовластно и неумно. Отсюда и ненависть к нему красавицы-людоедки. Она боялась, что Петров утащит Нину назад в детство, в молодую чушь и бред. А для нее счастье рисовалось в виде роскошно обставленной берлоги. В своей собственной жизни она возвела могучее здание из обильного, жирного быта на сутулых плечах бесталанного, но трудолюбивого и дьявольски упорного администратора от науки. Нина бессознательно следовала расчетам матери. Рано созревшим девушкам нравится мужчина много их старше, причем жизненное положение ощущается не грубо материально, а как знак мужского достоинства. Но что-то не вышло, и сейчас Нина твердой рукой вернула к себе Петрова. Ею двигала и старая привязанность, и желание отомстить матери, не сумевшую устроить ее судьбу, и еще больше необходимость самоутверждения. Она нарочно преувеличивала бедную, ни в чем не повинную Таню, чтобы создать иллюзию торжества своей неотразимости. Вороша прошлое после неудачной поездки в переулок на задах консерватории, Петров пытался понять, насколько он был зряч и насколько слеп в те далекие молодые дни. Порой казалось, что чуть ли не с нынешней холодной прозорливостью видел он тайную подоплеку всех Нининых поступков. Порой он приписывал себе почти младенческую наивность и доверчивость. Истина находилась не то чтобы посредине, а где-то сбоку. Не стоило вешать на Нину всех собак. Она была по-своему искренна с ним. Он был ей нужен не меньше, чем она ему. Разница состояла лишь в том, что она нужна была ему ради нее самой, а он — для восстановления пострадавшего женского чувства. Она лечилась им от раны, полученной в ином бою, и была благодарна ему за вернувшуюся уверенность в себе, за безграничную власть над ним, за то, что он был так полный и откровенно счастлив с нею. Это она предложила расписаться, когда началась война. Так нам будет труднее потерять друг друга. Тогда можно было расписаться и развестись в один и тот же день. Но Нинина мать отметила этот чисто формальный жест грандиозным скандалом, совместившим трагедийный пафос с кухонной низостью. Видимо, по ее расчетам, полагалось сразу поставить мальчишку на должное место. Пусть знает, что хватил кус не по зубам. В дальнейшем так и оказалось. А потерять друг друга ничего не стоило и со штемпелем в паспорте. Нина была загадочна, печальна и далека, а теща, то и дело озаряясь каннибальской улыбкой, отпускала шпильки по адресу тех, кому дома не сидится. Наконец до Петрова дошло, что его уход в армию и намерение вернуться туда же расцениваются почти как шлянье на сторону. Ему было стыдно за тещу, и он упорно делал вид, что не замечает ее придирок. И тут из глубины своей отрешенности, безразличия и начальственной спеси всплыл тесть, поблескивая телескопию выпуклостью очков. «Какие ваши планы?» «Вернуться в армию». «Кем же вы будете служить? Кладовщиком? Писарем?» «Кем поставят?»